Удивительными были в то время многие узловые станции, построенные в месте пересечения железных дорог вдалеке от людских поселений. Большой вокзал с буфетом, яркие калильные фонари, десятки путей, дымное депо —